Глава 23. Максим. Девочка-огонь. Появление Иры моментально испортило настроение, но Полина сумела выйти из ситуации настолько красиво, что готов аплодировать. Про свадьбу мне давно уже рассказал Артур и идти точно не собирался, потому что Ира моя первая любовь, а ее избранник мой бывший лучший друг. Они спелись за моей спиной, несколько месяцев спали, делая вид, что ничего не происходит, и если бы случайно не узнал, то неизвестно, сколько ходил с рогами. Но теперь пойду с удовольствием. Знаю Иру отлично и успел увидеть, как Полина подпортила ее самодовольную улыбку. Нет в планах портить их торжество, но на реакцию взглянуть хочется. Тем более со мной будет шикарная девушка. Еще ее предложение интригует. Затея действительно сомнительная. Чувствую, ее подруги устроят еще не одну проверку, но готов пройти каждую. Интересно, к чему приведет? Меня полностью устраивала моя спокойная и размеренная жизнь. Я был доволен тем, как все плавно течет по продуманному мной руслу, но теперь хочу увидеть все, что может предложить Полина. Не помню, чтобы встречал таких. Она не хочет показаться лучше, напротив, сразу показывает все свои отрицательные стороны, не стесняясь их. «Давай отвезу», предлагаю, когда выходим из ресторана. Она действительно заплатила за наш ужин, и такое у меня впервые. Даже когда был студентом с соткой в кармане, все оплачивал сам. Не утруждай себя, завтра напишу, обсудим следующую встречу. Если тебе напишет Соня, то подтверди, что у нас было нормальное свидание, и я была милашкой, это важно. Аккуратно проводит пальцем по нижней губе. А она поверит? Специально подкалываю. А ты будь максимально убедительным и поверит. Не перестает улыбаться, но взгляд хитренький. И синяки обрабатывай, а то тебе не идет. Мою красоту ничего не испортит. Тьф, нарцисс, спишемся. Подъезжает такси. Я и не заметил, когда заказала. Да, фигура определенно как нужно. Миниатюрная, но все при ней. Действительно приятно любоваться. Максик! Оборачиваюсь на выкрик. Мы заговорились с Полиной, и я забыл о том, что в ресторане моя бывшая. И сейчас она быстрым шагом идет ко мне. Снимаю сигнализацию с машины. «Твоя?» – косится на Порш. «Моя. Ты еще что-то хотела?» Мне не интересен разговор с ней. Спрашиваю только из вежливости. Расставание с Ирой было болезненным. Я долго отходил от него, но сейчас благодарен, что все вышло именно так. Ведь это подтолкнуло действовать активнее, уйти с головой в работу, а после добиться желаемого. «Твоя невеста на такси уехала?» Указывает большим пальцем в сторону. «А может, ты подвезешь меня?» «Нет, не хочу после объяснять Полине, что ты делала в моей машине. Набери Олега. Это все? Можешь дать мне свой новый номер? Неудобно будет все через Артура передавать. Тем более, он слишком суетный. Может легко забыть что-то важное. А мы планируем дресс-код и определенный интерактив». Она никогда его не любила. Впрочем, это взаимно. Артур находит Иру красивой. Она внешне в его вкусе, но знает ее хитрый характер и предпочитает избегать общения. Но хитрость не единственная черта. Особо выделяется лицемерие, которое я долгое время не видел и позволял помыкать мной так, как ей хотелось. Оборачиваюсь, увидев, что сзади остановилась машина, та самая, на которой уехала Полина. «Милый, я совсем забыла!» Показывается из такси с широкой улыбкой. Я ошарашен не меньше Иры. «Твоя карточка, прости, но я все потратила!» Что-то протягивает мне, и это не банковская карта, но стоит так, чтобы Ира этого не увидела. И не забудь завтра забрать меня от будущей тещи. Она будет очень тебя ждать и уже готовит твой любимый пирог. Обнимает за шею и прижимается ко мне. Обожаю тебя! Широко открываю глаза, когда ее губы касаются моей щеки практически у самых губ. Осознаю, что Ира не увидит и этого. Для нее мы сейчас действительно поцеловались. «Ой, а я тебя не заметила!» – поворачивается к Ире. «Что-то еще по вашему торжеству обсуждаете?» Замечаю, что ее кольцо вновь на правой руке. Безумное. Но мне чертовски нравится. Подыгрываю, провожу пальцем по губам, словно стираю блеск. Ирина смотрит на нас непонимающе. Она слишком растеряна, и это смешит. «Да, просила номер Максика, чтобы общаться напрямую». Голос стал тише. «Он очень занят обычно. А вот я могу ответить в любое время». Кладет ладонь мне на плечо, и я без стеснения обнимаю за талию, чуть прижимая к себе. «Давай лучше свой номер дам. Все же это наши женские штучки и фантазии. Парни просто сделают так, как скажем. Да, милый? Конечно, солнце. Сделаю все, как пожелаешь. Ну да, можешь свой дать. Полина загнала Иру в угол. Не знаю, для чего именно ей был нужен мой номер, но теперь ей приходится согласиться и взять ее. Я, пожалуй, пойду. Ира прячет телефон в сумочку. Пиши в любое время. Пока-пока. Полина игриво шевелит пальцами. «Какая она душная!» – стирает улыбку, когда Ира прилично отходит. «К номеру привязана карта. Переведешь 1000 за такси, и руку уже можешь убрать». «Ты все больше удивляешь. Сложно не смеяться в этой ситуации». «Умею. Практикую. Радуйся, что вовремя увидела ее, и водитель адекватный. Пошел навстречу и развернулся. Ладно, я домой, устала». «Спасибо, Полина». «Помощь за помощь, Максим», – открывая дверь такси. «А, и еще». «Максик» звучит отвратительно. Согласен. Взгляд от нее оторвать не могу.